Издательство «Бомбора». Океан книг. Хивон Чон. Привычки медленного старения. Корейская методика сохранения молодости и красоты. Пролог. Естественная изменчивость и стратегия умеренности помогут вернуться к здоровой жизни. Не путайте цели и средства. Каждый день через мой кабинет проходит множество пациентов с пачками таблеток, пищевых добавок и кучей рецептов наперевес. Многие из них приносят книги о здоровье и видеозаписи различных лекций. У людей, которые беспокоятся о своем здоровье и хотят отложить старение, есть одна главная цель – как можно дольше оставаться сильными и энергичными. Однако многие переживают, в правильном ли направлении они движутся, а потому следуют всему, что услышат. В итоге это приводит к ухудшению состояния. Однажды в клинику пришел мужчина 60 лет, который в качестве единственного источника информации о здоровом образе жизни использовал соцсети. Так он перешел на сырые овощи и проходил 20 тысяч шагов каждый день. В первый месяц он чувствовал себя прекрасно. Однако через год такого образа жизни он сбросил 10 килограммов и ощутил острую нехватку жизненных сил. Это пример, когда человек сам довел себя до саркопении. Примечание. Саркопения – потеря мышечной массы. Ему сразу же была назначена диета с белым рисом и мясом, что на первый взгляд может показаться вредным для здоровья. Еще один пример. 60-летняя женщина принимала белковые биодобавки, потому что тест на состав тела показал, что у нее слишком много жира и недостаточно мышц. Прием белковых биодобавок при отсутствии должных силовых тренировок приведет лишь к тому, что они превратятся в калории и отложатся в виде жира. В этот момент важно прекратить прием белка и выработать привычку выполнять аэробные упражнения в дополнение к силовым тренировкам. Давний 70-летний посетитель тренажерного зала и любитель силовых тренировок испытывал частые боли в органах опорно-двигательного аппарата из-за сильного нарушения осанки. Разные специалисты рекомендовали ему бросить тренировки и даже занятия ходьбой. Но жизнь без движения — это не жизнь. Привычки здорового образа жизни — лишь средство для достижения цели. Важно уметь по-настоящему делать их привычками. Однако, к сожалению, в передачах или лекциях, рассчитанных на широкую аудиторию, редко приводят частные примеры и используют такие формулировки, как «может быть так», «а может быть иначе». Мы слишком часто следуем советам из телевизора или средств массовой информации, делаем то, что категорически не подходит нашему организму, а попытки улучшить здоровье в итоге приводят к его ухудшению. Чтобы стареть медленнее и здоровее, важно найти золотую середину, которая будет подходить именно вам. Она зависит от этапа жизненного цикла, на котором вы находитесь, а также от метаболических характеристик вашего тела. Вот почему я всегда говорю, что важно комплексно смотреть на все элементы, из которых складывается здоровая жизнь. В своих предыдущих двух книгах, а также на многочисленных лекциях, я говорил о здоровье в целом, но не рассказывал о том, как сформировать конкретные привычки образа жизни, потому что считал, что сейчас и так достаточно полезной информации об этом. Но люди, приходившие на лекции и в клинику, хотели, чтобы кто-то взял их за руку и показал пальцем на Луну, называемую здоровьем. Я понял, что необходимо руководство, которое бы объясняло, как нужно питаться, двигаться, отдыхать и мыслить в течение жизни. Так родилась эта аудиокнига. Стратегия умеренности, которая приведет вас к стабильному здоровью. Мне кажется, у многих людей сложилось неправильное представление о том, что нужно питаться только чечевицей, овсянкой, овощами и ягодами, не смотреть на сладости, не притрагиваться к алкоголю и каждый день, словно робот, заниматься спортом с одинаковой интенсивностью. Некоторые задаются вопросом, может ли здоровый образ жизни вызвать стресс и привести к развитию болезней? Об этом часто задумываются люди в возрасте 20-30 лет, как правило, подразумевая, что лучше жить настоящим моментом и не поддаваться стрессу. На самом деле все с точностью да наоборот. Здоровое питание, физическая активность, качественный сон, трезвость и порядок в голове — все это снижает уровень гормонов стресса. Важно последовательно направлять общий жизненный баланс в сторону здоровой умеренности. Например, нормализовать аппетит так, чтобы приемы пищи и аппетит естественно соотносились, что, в свою очередь, способствует улучшению концентрации внимания, качества сна и рассудительности. Главное — не путать важное с второстепенным и не ударяться в догматизм. Среди успешных с точки зрения общества людей, особенно тех, кто хорошо владеет самоконтролем, можно часто увидеть, что к вопросам здоровья они подходят так же, как и к вопросам управления бизнесом, и строго следят за определенными параметрами — вес, артериальное давление и уровень сахара в крови. Однако контролировать все показатели здоровья так, чтобы они оставались неизменными, не только невозможно, но и нездорово. Для физиологических показателей человека вариабельность — нормальное явление. Например, сердце утрачивает присущую ему вариабельность ритма при чрезмерном стрессе, что является сигналом о проблемах со здоровьем. Аналогично и с достижением медленного старения. Для него естественны многообразие и изменчивость в течение всей жизни. Здоровое питание, качественный сон, достаточная физическая активность, отказ от алкоголя и курения, налаженные отношения с людьми — все это может лишь внешне казаться гармоничной и здоровой жизнью. В действительности, фанатичное следование правилам здорового образа жизни может, наоборот, очень сильно навредить. Рассмотрим пример. Мужчина 60 лет обратился к врачу из-за проблем со здоровьем, несмотря на то, что делал все возможное для того, чтобы его поддерживать. Он постоянно чувствовал себя уставшим, хотя, по его словам, у него не было хронических заболеваний. Он строго соблюдал диету, ежедневно принимал горсть витаминов и, кроме того, гулял по 2 часа в день. Мужчина был чрезвычайно худой, буквально на грани истощения. Пациент жаловался, что делал все возможное для здоровья, но все равно чувствовал себя плохо. Оказалось, что изначально он был полным, но 2 года назад ему диагностировали преддиабет и гиперлипидемию, и чтобы не принимать лекарства, он похудел на 15 килограмм и продолжал поддерживать этот вес. При осмотре выяснилось, что мышечная масса и плотность костей были достаточно низкими. В данном случае произошла подмена понятий средства и цель, и здоровью был нанесен ощутимый вред вместо пользы. Необходимое лечение для этого пациента — восстановление естественного баланса в жизни, близкого к умеренному. У молодых людей 20-30 лет, считающих, что нужно жить, наслаждаясь моментом, и мужчины 60 лет, одержимого здоровым образом жизни, есть одна общая черта, незаметная на первый взгляд — отрицание старения. Это проявляется в упорном непринятии здорового и медленного старения и выражается в защитных механизмах типа «не думай о будущем, не трать на это свое счастливое настоящее». Однако, когда в теле и разуме появляются аномальные признаки, защитные механизмы могут начать работать в противоположном направлении, например, провоцируя одержимость здоровьем и необдуманные покупки медицинских товаров. Ученые оценивают позитивные и негативные взгляды на старение и используют полученные данные в научной деятельности. Так, в исследовании, проведенном среди молодежи Новой Зеландии, оказалось, что те, кто негативно относился к старению, вели не совсем здоровый образ жизни, к тому же их отличало более слабое физическое и психическое состояние. Ваше отношение к старению может также оказывать значительное влияние на продолжительность вашей жизни. Профессор Йельского университета Бекка Леви, автор книги «Иллюзия старения», наблюдала за 660 пожилыми американцами в течение 23 лет и обнаружила, что те, кто позитивно думал о старости, жили на 7,5 лет дольше, чем те, кто относился к ней негативно. Данный срок сопоставим с результатом выкуривания пачки сигарет в день в течение всей жизни. У людей с негативным отношением к старению был более высокий уровень гормонов стресса в крови. Кажется, многие воспринимают старение как то, чего следует избегать как можно дольше. Я получаю множество предложений создать телевизионную программу, рассказывающую об образе жизни, останавливающем процесс старения, или написать книгу, повествующую о медицинских технологиях, способных его полностью остановить. Такое непринятие старения еще сильнее искажает представление об этом естественном процессе и привычках здорового образа жизни, не давая нам понять их суть. В эксперименте профессора Бекки Леви выяснилось, что если на протяжении всего 10 минут заставить людей думать о своем возрасте положительно, то у них могут улучшиться память, физические функции и даже может появиться воля к жизни. Иногда можно позволить себе насладиться вкусной едой и алкоголем. Важно, чтобы у вас был якорь под названием «умеренность», который поможет вернуться к здоровой жизни. Вместо того, чтобы принуждать себя контролировать каждый аспект своей жизни, позвольте себе освободиться от искажений и постепенно прийти к легкому и понятному для вас пути. Приумножьте успех в жизни. К 2030 годам Южная Корея станет страной с самой высокой продолжительностью жизни. Примечание. Официальное название – Республика Корея. Согласно прогнозам, многие люди, которым сегодня 50-60 лет, доживут до 100. По данным таблицы жизни за 2021 год, средняя ожидаемая продолжительность жизни у людей в возрасте 60 лет достигает 26 лет, у мужчин 23,5 года, у женщин 28,4 года. В 2021 году Национальная статистическая служба заявила, что в среднем человек трудоспособного возраста работает в одном месте 15 лет и 2 месяца. Учитывая эти данные, можно сказать, что сейчас настала эпоха, когда можно отсрочить свой выход на пенсию. Увеличение продолжительности жизни дает уникальную возможность использовать свои способности даже в пожилом возрасте. Приумножить успех в работе, продолжив профессиональную деятельность в старости, возможно, когда тело и разум молоды и полны сил. В будущем граница между работой и хобби, основной работой и подработкой будет размыта. Это может послужить средством достижения еще больших высот в карьере в пожилом возрасте, что, в свою очередь, укрепит внутренние способности и здоровье. Однако, если ваше тело и разум находятся в состоянии преждевременного старения, то для вас старость может пройти как период дряхлости и болезни, независимо от вашего достатка. В этой книге я расскажу, как поддерживать здоровье тела и духа, чтобы обеспечить себе яркую и активную старость. Мы поговорим о физических упражнениях, питании, управлении стрессом и психическом здоровье, а также рассмотрим, как люди могут использовать свои внутренние способности для достижения счастья в условиях меняющейся концепции работы и хобби в современном мире. Цель этой книги — предоставить практические советы и стратегии по превращению своей старости в здоровый и динамичный период. Благодаря этому мы сможем отвлечься от мрачных мыслей о жизни с хроническими заболеваниями, понять потенциал долголетия, который открывается перед нами, а также научиться эффективно управлять имеющейся у нас способностью контролировать собственный процесс старения и создать безбедную старость. Прежде чем перейти к основной теме, я бы хотел упомянуть еще одну вещь. Вы сможете установить цели для формирования привычек в отношении здоровья, только узнав траекторию старения человека и поняв, в какой ее точке находитесь. Поэтому в первой части книги мы рассмотрим биологические, медицинские и социальные значения изменений, связанные с этим процессом. Однако, если эта часть покажется вам занудной и трудной для восприятия, то смело переходите к частям 2-4, в которых рассказывается о том, как нужно питаться, двигаться и мыслить. После этого можно вернуться к первой части, и тогда ее прослушивание совершенно точно не станет для вас затруднительным. Часть первая. Понимание процесса старения. Сосредоточьтесь на здорово, а не долго. Когда мы думаем о старении, то перед глазами сразу встает образ человека с морщинистым лицом, сгорбленной спиной, идущего медленной шаркающей походкой. Однако каждый из нас уникален, поэтому скорость и степень старения у всех разные. На это влияют не только гены, но и образ жизни, воздействие окружающей среды и даже удача. То, как будет отличаться ваша жизнь в 80 лет от жизни в молодости, зависит от того, насколько хорошо вы следите за своими внутренними способностями уже сейчас. В эпоху столетних людей нам необходимо понимать, что такое старение и его последствия, чтобы правильно спланировать свои следующие 50 лет жизни. Кто считается старым? Возраст в цифрах не имеет значения. До сих пор большинство выступлений, связанных с темой старения населения, начинаются со следующих слов. «Наша нация стремительно стареет, а население старше 65 лет составляет столько-то процентов от общего количества». Однако я считаю, что говорить на протяжении нескольких минут об увеличении доли пожилого населения — это не лучший способ начать выступление. Сегодня нет человека, который бы не знал этого факта. Но главная причина заключается в том, что статистические данные, основанные на возрасте 65 лет, приводят к искажению многих явлений. Население старше 65 лет — это лишь обширная группа, а ее обобщение и категоризация могут привести к некорректному пониманию тенденций и неправильной подготовке к будущему. Группы людей определенных возрастов различаются не только социально-экономическими условиями, в которых они живут, но и долей от общей численности населения. Поскольку характеристики группы, которая каждый год пополняет состав населения в возрасте 65 лет, меняются, общие признаки населения в возрасте 65 лет и старше также неизбежно претерпевают изменения. В последнее время в возрастную страту 65 лет и старше входят люди, родившиеся в 50-х и 60-х годах прошлого века. Это экономически процветающая, относительно здоровая и образованная группа, поэтому пожилое население Южной Кореи внезапно кажется более здоровым и благополучным, к тому же с превосходной технологической грамотностью. В опубликованном летом 2021 года исследовании «Реальное положение пожилых людей в 2020 году» наблюдается следующее явление. Старение группы населения под названием «бэби-бумеры», показавшие наибольший процент рождаемости в год, естественным образом привело и к изменению образа среднестатистического пожилого гражданина. Сложно серьезно относиться к картинам, которые рисует правительство, говоря о здоровеющем пожилом поколении. Дело не в том, что люди, уже входящие в состав этой группы населения, изменились, а в том, что в категорию пожилых людей постепенно входит новое, более обеспеченное поколение, сильно меняя средние показатели. Но власти, просто взглянув на них, пытаются интерпретировать то, что на самом деле не имеет значения. Кто считается старым биологически? По многим причинам мне не нравится распространенная в обществе практика, когда человека начинают относить к категории пожилых, как только с момента его рождения пройдет 780 месяцев, и ему исполнится 65 лет. Такое безусловное навешивание ярлыков является эйджизмом. Примечание. Эйджизм – дискриминация человека на основании его возраста. Но кого в таком случае можно назвать пожилым с медицинской и биологической точек зрения? Итак, биологически в теле пожилого человека по мере старения накапливаются нарушения, вследствие чего происходят существенные изменения в функционировании всех систем организма. Если рассматривать уровень тканей, мышечная ткань, жировая ткань и так далее, или внутренних органов, сердце, почки и так далее, то даже у одного человека будет наблюдаться значительная разница в скорости накопления нарушений на разных уровнях организма. Сумма этих нарушений должна быть такой, чтобы быть в состоянии повлиять на характеристики всей системы организма. С точки зрения гериатрической медицины, ухудшение функционирования организма вследствие накопленных поломок означает наступление старческой слабости. Существует способ ее измерения, называемый индексом старческой астении. При расчете измеряются факторы, которые могут указывать на состояние здоровья, наличие или отсутствие таких заболеваний, как сахарный диабет или гипертония, физическое функционирование, например, скорость ходьбы, когнитивное функционирование, включая память, и депрессивные симптомы. Если 10 из 100 факторов нарушены, то индекс астении составляет 0,1. Давайте рассмотрим настольную игру Дженга, в которой нужно строить башню из деревянных блоков. Существует предельная точка, при которой построенная башня схраняет свою устойчивость. Если полное обрушение башни считается смертью, то состояние, в котором она может рухнуть, но не падает, можно назвать прогрессирующей старческой астенией. Такое состояние соответствует индексу астении 0,25 и больше. Другими словами, в таком случае наблюдается отклонение примерно в четверти факторов, поддающихся функциональному измерению у человека. Подробнее к индексу астении мы вернемся позже. Можно сделать вывод, что в таком случае внутренние ресурсы организма снизились на 25% относительно нормы. Если индекс старческой астении у человека составляет 0,25, то он с трудом может заниматься домашними делами и принимать пищу, то есть вести самостоятельную жизнь. С гериатрической точки зрения, это состояние, при котором способность выполнять повседневную деятельность снижается. Именно в таком случае человека можно назвать пожилым в узком биологическом смысле. Как будет подробно рассказано далее, к таким людям крайне важен гериатрический подход, поскольку зачастую при назначении лекарств и процедур к ним относятся как к обычным взрослым, что нередко приводит к непредвиденным осложнениям. Если немного раздвинуть рамки, то к пожилым людям можно отнести и тех, в чьем организме накопились хоть и невидимые глазу, но требующие иного подхода в образе жизни и медицинском уходе возрастные изменения. В среднем возрасте в результате переедания появляется метаболический избыток, часто приводящий к различным хроническим заболеваниям. Такое явление называют положительным энергетическим балансом. Однако, когда показатель старческой остении достигает от 0,15 до 0,25, тело начинает постепенно стремиться к отрицательному энергетическому балансу. С этого момента в организме происходят такие физические изменения, как снижение скорости ходьбы, изменение аппетита, уменьшение мышечной массы и так далее. Восстанавливаться после даже несерьезной простуды все тяжелее, и вы чувствуете, что в вашем теле все больше и больше неполадок. Оно становится дряблым. Момент, когда организм переходит от положительного энергетического баланса к отрицательному, было бы вернее назвать предстарческим, но мне кажется, его вполне можно отнести к пожилому возрасту в широком смысле. Результаты исследования ученых из Стэнфордского университета США показывают, что наш организм претерпевает значительные биологические изменения в возрасте 34, 60 и 78 лет. Средний возраст, когда индекс старческой остении человека достигает 0,25, составляет 78 лет. Если посмотреть на эпоху промышленной революции 150 лет назад, то, учитывая голод, бедность, плохие условия труда и гигиену, возраст, в котором индекс старческой слабости достигал бы этого уровня, составил бы 65 лет. Франклин Рузвельт, четвертый президент США, умер в возрасте 63 лет от гипертонии. Степень старения и старческой остении могут лучше спрогнозировать будущее человека, чем возраст в годах, поэтому нет ничего более бессмысленного, чем устанавливать стандарты для пожилых людей, опираясь на возраст. Кто считается старым с точки зрения общества? 40 — новый 30, 50-60 — новый средний возраст. Лозунги, которые наглядно показывают, что наша жизнь растягивается, словно фитнес-резинка. Так, в 2005 году 40-летней француженке в среднем прогнозировали еще 44,7 года жизни. Однако в 1952 году такой прогноз давали 30-летней. «40 — это новые 30?» — фраза, означающая, что за последние 50 лет мы получили еще 10 лет активной и здоровой жизни. Новый средний возраст свидетельствует, что сегодня люди в 60 лет прекрасно себя чувствуют и способны вести социальную жизнь на том же уровне, что и люди в 50 лет в прошлом. Средняя продолжительность жизни в мире, количество лет, которые, как ожидается, проживет человек, родившийся в определенное время, непрестанно растет, а вместе с этим увеличивается и ожидаемая продолжительность здоровой жизни, что означает увеличение лет жизни отдельного человека. В социальном плане возраст получения образования, устройство на стабильную работу, вступление в брак и рождение детей отодвигается на более поздний срок. Забавно, что при этом 65 лет все еще остается тем возрастом, когда человека называют пожилым. Население в возрасте 65-70 лет постепенно перестает отличаться от более молодого не только с биологической и медицинской точек зрения, но и с социальной. В результате этого изменились и представления о том, кого можно назвать пожилым человеком. Согласно результатам исследования о реальном положении пожилого населения в 2020 году, 74,1% опрошенных считают пожилыми людей в возрасте 70 лет и старше. Мир меняется, и одновременно очень остро встает вопрос неизменяемых возрастных стандартов для пожилых людей. Это связано с тем, что к нетрудоспособной группе населения относят здоровых людей, способных вести нормальную социальную жизнь только из-за их 65-летнего возраста. Повышение возрастных стандартов — трудновыполнимая задача для правительства из-за различных финансовых проблем. Однако, учитывая устойчивость системы социального обеспечения и будущие трудности в наследовании доходов следующими поколениями, повышение стандартного возраста пожилых людей неизбежно. Уоррен Сэндерсон и другие считают, что с учетом увеличения продолжительности здоровой жизни и устойчивых изменений в социальной структуре, человек становится пожилым, когда, предположительно, ему осталось жить около 15 лет. Такой метод известен как перспективное долголетие. Эта концепция противоположна ретроспективному возрастному стандарту, который учитывает промежуток времени, уже прожитый к данному моменту, как, например, нынешний 65-летний стандарт. С точки зрения гериатрической медицины, при ожидаемых оставшихся 15 лет жизни индекс старческой остении соответствует 0,15, что является значимым, поскольку это близко к тому моменту, когда люди начинают испытывать определенные сложности в социальном и профессиональном функционировании и нуждаются в уходе. В итоге, определение в группу пожилых тех людей, чья ожидаемая оставшаяся продолжительность жизни составляет 15 лет, позволит не менять характеристики населения, нуждающегося в уходе, по старости. Иными словами, это поможет избежать ошибочных суждений, которые происходят сейчас из-за установленного стандарта возраста 65 лет. С этим связано такое интересное заблуждение, как рост насильственных преступлений среди населения старше 65 лет. Ученые предлагают сложные и разнообразные объяснения роста числа 65-летнего населения, физическое состояние которых характерно для среднего возраста, что позволяет им совершать насильственные преступления. Путем правильного изменения стандартов для пожилых людей с использованием метода перспективного долголетия можно снизить долю безработных пожилого возраста и предотвратить катастрофу в сфере ухода за ними, которую все так боятся. Соответствующая корректировка возрастного стандарта у пожилого населения имеет биологический, медицинский и социальный смысл. Так кто же является старым? Учитывая биологические, медицинские и социальные факторы, с 2022 года в Южной Корее целесообразно установить пожилой возраст на уровне 73 лет для женщин и 70 для мужчин, а если опустить разделение по полу, то на уровне 72. Если не брать во внимание COVID-19 и предположить, что тенденция к увеличению продолжительности жизни сохранится, сопутствующей оговоркой, что человечество должно резко сократить количество выбросов парниковых газов, чтобы сдержать развитие климатического кризиса, то можно ожидать, что к 2050 году этот возраст увеличится примерно до 77 лет. Это средний показатель для населения, и у отдельных людей будет все больше расхождений между возрастом в годах и биологическим старением. Люди, которые будут тщательно следить за внутренними возможностями организма, смогут вести жизнь, сравнимую с жизнью молодого человека, даже если им будет 90. Это означает, что, как и экономическое благополучие, скорость старения скоро начнет поляризоваться. Поэтому в будущем присущие человеку внутренние возможности станут важнее численного возраста. Существует большая вероятность того, что в пожилом возрасте показатели внутренних возможностей будут признаны ценностью, превосходящей материальное благосостояние. Не нужно расстраиваться, если у вас уже есть хронические заболевания. Скорректировать внутренние возможности можно и в пожилом возрасте, даже когда процесс развития старческой остении уже запущен. Нередко улучшение физического функционирования на 10-15 лет достигается изменением разнообразных привычек в образе жизни. Такой способ будет подробно описан в оставшейся части книги. Подведем итоги. Первое. С точки зрения биологии, пожилыми людьми в широком смысле считаются те, чей показатель старческой остении достиг 0,15 при изменении 100 факторов, указывающих на здоровье. 15 оказались нарушенными. Это означает, что ухудшения, связанные со старением, накопились в достаточной степени, чтобы привести к снижению физических функций, например, уменьшению скорости ходьбы и сгорбленной спине. Второе. Несмотря на увеличение продолжительности жизни в целом и здоровой жизни в частности, с социальной точки зрения пожилой возраст все еще составляет 65 лет. Концепция перспективного долголетия, по которой человек определяется пожилым, когда его оставшаяся продолжительность жизни составит 15 лет, позволит исправить различные ошибки, возникающие сегодня. Третье. Учитывая биологические, медицинские и социальные факторы, с 2022 года в Южной Корее целесообразно установить пожилой возраст на уровне 73 лет для женщин и 70 для мужчин, а если опустить разделение по полу, то на уровне 72 лет. Существует большая вероятность того, что в пожилом возрасте показатели их возможностей будут признаны ценностью, превосходящей материальное благосостояние. Факторы старения. Старение – результат прожитой жизни. В эпоху, когда все говорят о старении населения и старости как таковой, само слово «старение» постоянно на слуху. По данным Корейского научно-исследовательского института бионаук и биотехнологий, международный рынок борьбы со старением, включающий косметические процедуры и связанные с ними устройства, лекарства, методы профилактики, а также функциональные продукты питания для здоровья, оцениваются в 109 триллионов вон по состоянию на 2022 год. Из них более половины, а именно 56,9%, приходится на рынок косметических продуктов и пищевых добавок. Куда идут эти деньги? И насколько существенного замедления старения можно добиться 109 триллионами вон? Общий мировой ВВП на 2018 год составил 95,583 триллиона вон. Это значит, что 0,11 от общего объема мирового производства уходит на борьбу со старением. Поскольку мы тратим столько денег, чтобы излечиться от этого явления, нужно разобраться, в чем заключается его феномен. По данным The Economist, расходы на здравоохранение составляют 10,2% мирового ВВП. А если мы учтем борьбу не только с самим старением, но еще и с заболеваниями и расстройствами, возникающими вследствие этого процесса, то можно смело сказать, что всего на это тратится около 5% общего объема производства. Это связано с тем, что во многих развитых странах медицинские расходы, которые затрачиваются на пожилое население, превышают 50% всех медицинских расходов. Стоит уделить внимание пониманию процесса старения и его последствий, чтобы спланировать дальнейшую жизнь. Что такое старение? Старение — это изменение в структуре и функциях клеток, тканей, органов человека в результате взаимодействия организма с окружающей средой в течение жизни. Толковый словарь дает старению следующее определение — ухудшение работы механизмов и функций живого организма с течением времени, не вызванные болезнью или несчастным случаем. Однако многие заболевания, например, гипертония, диабет и атеросклероз, вызванные гиперлипидемией, являются следствием процесса старения, поэтому определение кажется не совсем правильным. Поскольку биологические механизмы время от времени могут работать лучше или хуже, в зависимости от обстоятельств, нельзя говорить о них как о чем-то, что начинает работать хуже. Старение — это широкий набор изменений, которые происходят в организме в результате взаимодействия времени, генетики и окружающей среды. Однако процесс роста и развития, то есть изменения, происходящие с момента рождения до половой зрелости, обычно в него не включается. Принято считать, что старение начинается в 30 лет, когда мышечные силы и физические функции достигают своего максимума и далее идут на спад. Во многих учебниках обсуждение этой темы начинается с изучения самых азов. Например, существует теория, говорящая о том, что биологические механизмы, которые способствовали размножению и росту клеток, перестают иметь эволюционную ценность к моменту завершения процесса размножения и роста, и потому начинают вызывать старение и болезни, а далее приводят к смерти. Поскольку главная цель этой книги — понять, какие факторы способствуют реальному биологическому старению и как оно влияет на жизнь человека, чтобы спланировать свою жизнь и сделать ее лучше, мы не будем подробно обсуждать философские и теоретические вопросы этого процесса. Ключевые признаки старения. Большинство биологических механизмов, ключевых признаков старения, выявлены мировым научным сообществом благодаря исследованиям, проведенным за последние 60 лет. Чтобы признать тот или иной биологический механизм ключевым признаком, необходимо соблюдение следующих условий. Прежде всего, он должен играть определенную роль в нормальном процессе старения, если активировать его экспериментально, должен его ускорить. И наоборот, если этот признак экспериментально подавить, должен замедлиться процесс старения и должна увеличиться продолжительность здоровой жизни. Ключевые признаки, которые удовлетворяют этим условиям, включают генетическую нестабильность, уменьшение длины теломер, эпигенетические изменения, нарушение белкового гомеостаза, нарушение восприятия питательных веществ, митохондриальную дисфункцию, истощение стволовых клеток и изменения внутриклеточной коммуникации. Примечание. Теломеры — области на концах хромосом, защищающие их от повреждений. Давайте рассмотрим некоторые из них подробнее. Для стабильного поддержания структуры и функционала на протяжении всей жизни в живых организмах идет непрерывный процесс замены клеток на новые. Этот процесс называется делением, митоз, и репликацией соматических клеток. Внутри клеток постоянно умирают и воспроизводятся органеллы, вырабатывающие энергию, митохондрии. Накопление аномальных клеток во время процесса замены мешает им выполнять свои функции, а иногда тормоза, предотвращающие бесконечное деление, выходят из строя, и аномальные клетки становятся раковыми. Одним из механизмов старения, влияющим на генетическую нестабильность клеток, является воздействие активных форм кислорода, АФК. Аномалии в митохондриях клеток приводят к митохондриальной дисфункции, что выливается в чрезвычайно высокий уровень АФК. Митохондриальная дисфункция ускоряет старение, так как увеличивает количество АФК. Этот механизм, при котором клетки с большим количеством отклонений больше не могут размножаться и остаются в состоянии покоя, и называется клеточным старением или сенесценцией. В результате этого явления образуются стареющие клетки, которые выделяют ряд воспалительных веществ, способствующих ускорению темпов старения во всем теле. Вредные привычки, например, чрезмерное питание, ускоряют процесс старения клеток, повышая инсулинорезистентность и оказывая влияние на все ранее перечисленные механизмы старения. Это и называется биологическим процессом старения, когда различные биологические механизмы в комплексе приводят к возникновению заболеваний и расстройств. Важно понимать ключевые признаки старения. Вы еще не запутались? А ведь это еще не все. Старение человека — это еще и результат взаимодействия различных биологических механизмов организма и последствий старения, различные болезни, возникающие вследствие этого явления, а также изменения в функционировании различных органов. Именно поэтому обычные подходы не всегда работают. Старение живых существ представляет собой сложную систему, характеристики которой зависят от окружающих условий и времени. Поэтому попытки изменения этой системы не всегда приносят желаемый результат. Например, воздействие аномально высоких концентраций АФК может вызвать генетические отклонения в клетках и в итоге привести к смерти. Однако это не значит, что подавление АФК в нормальных клетках может улучшить здоровье человека. Тем не менее, определенное снижение количества активного кислорода, которое можно получить с помощью обычных физических упражнений, вызывает в митохондриях кратковременный стресс, или митогормезис, который подавляет механизм старения и дает возможность очистить белки с аномальной структурой, так называемые отходы внутри клеток. Другой пример. Если у молодых мышей вызвать передозировку белков, содержащих лейцин, который способствует синтезу мышечного белка у пожилых людей, то это ускорит их старение. Понимание ключевых признаков старения гораздо важнее запоминания отдельных биологических механизмов. Неизвестных нам, ученым, фактов о старении гораздо больше, чем известных, и знание отдельных механизмов не поможет справиться с проблемой. Более того, знание этих признаков не поможет вам защитить здоровье и богатство от множества шарлатанов, одни из которых специально выдумывают якобы логичные связи, чтобы вытянуть из вас деньги, а другие просто неправильно понимают признаки биологического старения и рассказывают ложные истории. Помните, старение — это постепенный процесс, управляемый сложнейшим оркестром внутриклеточных механизмов. Последствия старения копятся постепенно. Первые ассоциации, связанные со старением, это морщинистое лицо, сгорбленная спина и медленная походка. В корейском языке есть такая пословица: «В 40 лет ты должен взять ответственность за свое лицо». Биологическое старение тесно связано с нашим образом жизни и оставляет очевидные следы в организме. Существуют исследования, подтверждающие, что при помощи алгоритмов искусственного интеллекта можно узнать числовой и биологический возраст группы населения, просто взглянув на лица людей. Как же биологическое старение приводит к глубинным и внешним изменениям в теле? Накопление незаметных и незначительных изменений в структуре и функциях клеток и тканей оказывает существенное влияние на функционирование органов, что в медицине называют заболеванием. Если те же изменения в функциях и структуре затрагивают общее функционирование организма, то человек лишается способности вести повседневную жизнь и взаимодействовать с обществом. В гериатрической медицине это называется функциональным снижением или инвалидностью. Предположим, что человек с обычными генами в молодости много курил, питался в основном обработанными продуктами, вызывающими резкие колебания уровня сахара в крови, а во взрослом возрасте ведет малоподвижный образ жизни. В результате чрезмерного потребления пищи его система восприятия питательных веществ будет нарушена. У него будет накапливаться висцеральный жир, выделяющий воспалительные цитокины. Резистентность к инсулину в его организме будет медленно возрастать. Примечание. Висцеральный жир – жир вокруг органов брюшной полости. У клеток при полном отсутствии голода не будет возможности аутофагии, а функция митохондрий, производящих энергию, ухудшится. Примечание. Аутофагия – естественный процесс саморазрушения дисфункциональных клеток. Аутофагия активизируется в том числе в отсутствии поступления в организм питательных веществ, то есть во время голодания. Однако такие изменения останутся человеком незамеченными. Однажды во время медицинского осмотра у него обнаружат диабет и гипертонию. Диабет — это снижение способности организма перерабатывать сахар в крови, то есть снижение толерантности к глюкозе, а гипертония — это снижение эластичности крупных кровеносных сосудов. Впоследствии функционирование почек тоже ухудшится, а если показатели снизятся до определенного уровня, то нашему герою поставят диагноз «хроническая болезнь почек». Подобно тому, как люди различаются внешне, скорость старения определенных органов зависит не только от генов, но и от образа жизни и воздействия окружающей среды, накопленного с детства, а также, если быть честным, и от удачи. Последствия старения проявляются в виде списка заболеваний. Среди болезней, считающихся следствием старения, выделяют артрит, рак, аритмию, хроническую болезнь почек, хроническую обструктивную болезнь легких, сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, деменцию, депрессию, диабет, остеопороз и ишемический инсульт. Поэтому выражение «в 40 лет ты должен взять ответственность за свое лицо» подразумевает, что болезни, которые возникнут у вас в возрасте 60-80 лет, являются результатом прожитой вами взрослой жизни. Так как же эти изменения влияют на функционирование всего организма? Сравним организм со старой машиной. Сначала возникают проблемы, которые можно заметить только при проведении техосмотра. Некоторые из них доставляют небольшие неудобства, но поскольку не влияют на основную функцию автомобиля, передвижение, могут быть игнорированы. Со временем сбои накапливаются, и эксплуатация автомобиля становится невозможной. С человеческим телом все точно так же. У гипертонии как таковой нет симптомов, но возникающая из-за этого сосудистая деменция, ухудшающая когнитивные функции, может затруднить покупку продуктов и приготовление пищи, что потом выльется в потребность в посторонней помощи в повседневной жизни. Это называется дисфункцией, и если она будет серьезной, то человек окажется в доме престарелых или пансионате для пожилых. Потеря аппетита, неспособность принимать пищу и трудности с передвижением приводят к дальнейшей потере мышечной массы, что чревато травмами от падений и переломами. Перелом шейки бедра — серьезное гериатрическое заболевание, смерть от которого может произойти в течение 2 лет. Таким образом, следствием старения становятся болезни, функциональный упадок и смерть. Подведем итоги. Первое. Старение – это изменение в структуре и функциях клеток, тканей, органов человека в результате взаимодействия организма с окружающей средой в течение жизни. Второе. Старение является результатом переплетения различных биологических механизмов, работа которых зависит от различных условий и обстоятельств. Понимание ключевых признаков старения гораздо важнее, чем запоминание его биологических механизмов. Третье. Подобно тому, как люди различаются внешне, скорость, с которой происходят изменения в структуре и функционировании тела, тоже сильно различается. Скорость старения определенных органов зависит не только от генов, но также от образа жизни и воздействия окружающей среды, и даже от удачи. Болезни, которые возникают у вас в возрасте 60-80 лет, являются результатом прожитой вами взрослой жизни. Дополнительно. Как стареют люди? Несмотря на то, что старение протекает у каждого человека по-разному из-за множества факторов, включая генетику, состояние здоровья, образ жизни и воздействие окружающей среды, некоторые изменения являются характерными для всего возрастного спектра. Начиная с 60 лет, модели физического и когнитивного функционирования и хронические заболевания могут отличаться у разных людей, поэтому не следует применять средние показатели к людям, основываясь лишь на их возрасте. Характеристики старения по возрастным группам. 20 лет. Период, когда физические возможности достигают своего пика. Начиная с 20-летнего возраста, физическая сила обычно начинает постепенно снижаться. Могут возникнуть проблемы с кожей из-за стресса или недостатка сна. 30 лет. Выносливость, сила и физические возможности постепенно снижаются. Гормональные изменения замедляют обмен веществ, что может привести к увеличению веса и сделать организм уязвимым к метаболической гиперактивности. Снижается эластичность кожи, вокруг глаз образуются мелкие морщинки. Плотность костей также постепенно снижается. 40 лет. Упадок физических сил становится более очевидным. Снижение аккомодации глаз может привести к трудностям со зрением на дальние и близкие расстояния. Морщины становятся заметнее, как и старение кожи в целом. Увеличивается риск развития хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония или гиперлипидемия. 50 лет. Физическая и мышечная сила продолжает уменьшаться, а плотность костей снижаться. У мужчин наблюдаются проблемы с простатой, а у женщин появляются симптомы, связанные с климаксом. Поскольку обмен веществ замедляется, риск развития таких хронических заболеваний, как диабет и гипертония, увеличивается вместе с увеличением массы тела. 60 лет и больше. Физическая сила продолжает угасать. Влияние этого становится все более заметным в повседневной жизни. Увеличивается риск переломов из-за снижения плотности костей. Память непреклонно ухудшается. У некоторых людей могут возникнуть проблемы с мозгом, когнитивные нарушения или деменция. Появляются выраженные проблемы со сном. Велик риск возникновения проблем с ушами и глазами. Зрение и слух также ощутимо ухудшаются. Количество хронических заболеваний значительно увеличивается. Биологический возраст и продолжительность здоровой жизни. То, как вы стареете, имеет значение. Как уже было сказано, старение — это изменение структуры и функционирования, которые происходят внутри клеток, тканей, органов и систем под воздействием генов и окружающей среды с течением времени. Старение — это также своего рода концепция скорости. Она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от образа жизни. В биологических исследованиях существуют такие концепции, как ускоренное старение — accelerating aging, обратное старение — reverse aging, и омоложение — rejuvenation. Скорость старения может регулироваться посредством контроля генов, воздействия окружающей среды и биологических механизмов. За 6 месяцев мышей в ходе испытаний удалось состарить на 2 года, увеличив их скорость старения изменением рациона питания. Замедлить или обратить вспять старение подопытных животных можно, удалив стареющие клетки при помощи специальных медикаментов, а также изменив образ жизни путем добавления физических упражнений или определенной диеты. биологический возраст и индекс старческой остении. Подобно тому, как увеличивается пробег машины с каждым пройденным километром, в нашем теле накапливаются изменения с каждым прожитым годом. Стандартным способом измерения накопления изменений является биологический возраст, biological age. Это показатель, пропорциональный хронологическому возрасту, chronological age, а также мера, которая может объяснить индивидуальную изменчивость старения, несоответствие календарного возраста и показателей старения. Самым известным способом измерения биологического возраста считается эпигенетический, в рамках которого проводят исследования молекулярных изменений в ДНК. Он также применяется в криминалистике для определения возраста трупа. Биологический возраст рассчитывается при помощи протеома крови, совокупности белков в крови, метаболома, совокупности веществ, участвующих в метаболизме, и длины теломер, последовательности ДНК, защищающей концы хромосом. Однако определить возраст человека можно внешне и без этих тестов, требующих тщательного биологического анализа. Под таким способом подразумевается индекс старческой хрупкости, Frailty Index. Для определения индекса старческой хрупкости используются более 30 параметров организма, которые изменяются по мере старения человека и могут быть выявлены во время специального медицинского осмотра или опроса пациента. Однако они не должны отражать лишь одну область функционирования организма. Например, не нужно, чтобы все 30 пунктов были связаны с артериальным давлением. Это то же самое, что отслеживать на фондовом рынке индекс KOSPI, учитывая только 30 компаний, производящих полупроводники. Минимум по 30 параметрам измерения нормальным присваивается 0 баллов, а аномальным – 1. Общий балл аномальных показателей, разделенный на их количество, и будет являться индексом старческой хрупкости. Если из 100 показателей 10 отклоняются от нормы, то индекс составляет 0,1. При одинаковом количестве измеряемых пунктов средний балл с возрастом увеличивается в геометрической прогрессии. Следовательно, индекс остении пропорционален возрасту. Используя этот принцип, можно сравнить индекс хрупкости конкретного человека со средним показателем людей того же возраста, чтобы довольно точно выяснить, как протекает процесс старения лично у него. И, как уже говорилось ранее, если индекс достигает определенного уровня, то тело такого человека уже можно назвать старым. В таком случае реакция тела на изменения в окружающей среде, на болезнь, лекарства, лечение или стресс будет во многом отличаться от того, что было раньше. Этот показатель довольно важен, поэтому мы рассмотрим его подробнее чуть позже. Функционирование организма отражает степень старения. При обследовании групп населения количество отклонений, связанных со старением, увеличивается с возрастом. Индекс хрупкости также зависит от возраста населения. Кривая в геометрической прогрессии стремится вверх, и при подробном рассмотрении видно, что она растет очень медленно, примерно до 60 лет, после чего ее скорость увеличивается. Многие советы, которые будут даны в этой книге далее, можно рассматривать как способ управления скоростью этой кривой. Функциональные показатели, которые можно использовать для оценки старения населения, включают в себя скорость ходьбы, силу хвата, силу нижних конечностей, чувство равновесия, мышечную массу и когнитивные функции, а также способность заниматься повседневными делами, например, самостоятельно умываться или пользоваться общественным транспортом. Оценка старения с помощью молекулярно-биологических тестов является трудоемкой и дорогостоящей процедурой. Анкетирование, включающее десятки пунктов, отнимает много времени и требует участия высококвалифицированного эксперта. Поэтому исследователи продолжают изучать способы более простой оценки этого процесса. Все более очевидным становится, что измерение физических функций, связанных с передвижением, является довольно простым, но точным методом выявления степени старения. Например, если вы ходите в среднем со скоростью более 1 метра в секунду, то можно предположить, что вы вряд ли умрете в ближайшие 10 лет. Биологический возраст, рассчитанный путем оценивания скорости ходьбы и других внешних физических показателей, выявляет степень старения, точность которой сравнивается с индексом старческой остении и молекулярно-биологическими анализами. Когда незаметные глазу структурные и функциональные отклонения накапливаются до такой степени, что становятся реальной проблемой, то изменения функционирования организма уже становятся видны невооруженным глазом. Именно поэтому способность двигаться так важна в измерении степени старения. Верно и другое утверждение. Просто взглянув на различия функционирования организма, можно установить разницу в степени старения людей или, другими словами, разницу в их жизненных путях. Степень старческой слабости определяет направление жизни. Шкала клинической слабости была разработана гериатрами, которые изучали пункты индекса хрупкости и отмечали изменения физической активности и способности заниматься повседневными делами по мере прогрессирования слабости. Давайте рассмотрим эту шкалу на реальном примере Южной Кореи. Первое. Абсолютно здоров. Сильный, активный, энергичный и целеустремленный человек. Обычно регулярно занимается спортом и является одним из самых здоровых в своей возрастной группе. Второй. Здоров. Отсутствует явная болезнь или симптомы, но идеального здоровья тоже нет. Время от времени занимается активной деятельностью либо физическими упражнениями. Третье. Хорошее самочувствие. Относительно хорошо справляется с проблемами со здоровьем, но не занимается никакой активной деятельностью, кроме повседневной, например, ходьбы. Четвертое. Очень легкая степень слабости. Может не нуждаться в посторонней помощи в повседневной жизни, но состояние здоровья накладывает ограничения на повседневную деятельность. Возможно, чувство усталости в течение дня, замедление скорости деятельности, может также постепенно возникать потребность в посторонней помощи в повседневных делах. Пятое. Легкая степень слабости. Появляются признаки замедления в поведении и нужда в помощи при выполнении более сложных повседневных действий. Большинству людей с легкой степенью слабости становится тяжело ходить по магазинам, гулять в одиночестве, готовить еду и выполнять домашние обязанности. Шестое. Умеренная слабость. Требуется помощь во всех видах деятельности вне дома и по хозяйству. Человек часто не может сам подняться по лестнице, принять ванну и так далее. Может потребоваться помощь в одевании. Седьмое. Тяжелая степень слабости. Состояние, при котором человек полностью зависит от других по физическим или когнитивным причинам, но состояние стабильно, и риск смерти в ближайшие полгода не кажется высоким. Восьмое. Крайне тяжелая степень слабости. В таком состоянии человеку остается жить недолго. Он полностью зависит от других в своих повседневных нуждах. Трудно оправиться даже после незначительных болезней. Девятое. Неизлечимо болен. Смерть уже не за горами. Ожидаемая оставшаяся продолжительность жизни составляет менее 6 месяцев из-за серьезного заболевания, например, рака. От 1 до 3 баллов. Вас можно не причислять к группе пожилых. Даже если цифра возраста превышает 80, в социальном плане вы мало чем отличаетесь от 60-летнего. Вам следует придерживаться тех же правил, что и обычному взрослому человеку в отношении базового медицинского обслуживания и лечения хронических заболеваний. 4 балла – это эквивалентно индексу старческой астении от 0,15 до 0,25. Человек начинает выглядеть пожилым в общем понимании этого слова. Именно такого пожилого человека мы видим с тростью в общественном транспорте. Ранее этот диапазон баллов назывался «пожилой» в широком смысле. В это время происходят такие физические изменения, как замедление скорости ходьбы, потеря прежнего аппетита, мышц и силы. Это называется легкой слабостью или преслабостью. Человек еще может выполнять самостоятельно повседневные действия, например, пользоваться общественным транспортом и заниматься домашними делами. 5 баллов. Соответствует индексу старческой астении 0,25. Человек испытывает трудности в посещении общественных мест и использовании общественного транспорта без посторонней помощи. Приготовление еды и выполнение других домашних дел также становится затруднительным, многим может потребоваться сиделка. На этом этапе человеку нужна помощь в домашних делах, однако он еще в состоянии сам за собой ухаживать и самостоятельно принимать пищу. Особое внимание в это время следует уделять лечению, потому что малейшая ошибка может привести к состоянию тяжелой старческой слабости, когда трудно даже встать с постели. Именно в этот период большинство пожилых людей, пришедших в больницу на своих ногах, оказываются прикованными к постели. Им становится трудно распоряжаться деньгами, пользоваться административными услугами и принимать решения, поэтому таким людям требуется сиделка на протяжении всего амбулаторного и стационарного лечения. Начиная с этого момента, можно рассматривать пожилых людей с социально значимыми потребностями в уходе как нетрудоспособных. 6 баллов. Человек уже не в состоянии выполнять домашние дела, а даже самые элементарные действия, например, умывание, становятся невыполнимыми. На этом этапе он почти полностью прикован к постели. От 7 до 8 баллов. Человек становится полностью функционально зависимым от других. С точки зрения гериатрической медицины, это состояние, при котором практически невозможно восстановить прежние функции даже при значительных усилиях в реабилитации. Статистически, оценка 7 баллов по шкале клинической слабости подразумевает, что оставшаяся продолжительность жизни составляет менее 3 лет, а оценка 8 баллов – менее 1 года. Настало время задуматься о паллиативном лечении. Пользы от медицинских процедур и реабилитации в целом минимизируются, поскольку высока вероятность развития осложнений, а продолжительность оставшейся жизни невелика, поэтому диапазон качества жизни, который можно было бы улучшить, крайне мал. В странах с развитой гериатрической медициной предоставляется гериатрическая паллиативная помощь, которая фокусируется на поддержании функционирования организма и качества жизни, а не на лечении отдельного заболевания. Использование шкалы клинической слабости и индекса хрупкости пациента в сочетании с картиной заболевания может быть очень полезным для прогнозирования продолжительности жизни и планирования лечения. Например, когда пожилые люди с оценкой по шкале клинической слабости 5 баллов и выше поступают в больницу общего профиля для обследования или лечения, у них с наибольшей вероятностью может развиться делирий, пролежни, травма от падений или продлится госпитализация, и в итоге их выпишут из больницы в дом престарелых, а не домой. Повторная госпитализация таких пациентов в течение месяца после выписки случается чаще более чем в 25% случаев. К таким людям нужно относиться с особой осторожностью. Вероятность возникновения гериатрических медицинских проблем у пожилых, набравших по шкале клинической слабости 4 балла и меньше, по статистике составляет менее 5%. В пожилом возрасте внутренние возможности оказывают большое влияние на определение направления жизни. Одна мысль об этом может пугать. Однако старческая слабость может прогрессировать до определенного момента, а затем состояние можно улучшить при помощи хорошо разработанной программы. Продолжительность здоровой жизни важнее обычной продолжительности жизни. С пониманием того, что старение — это широкий спектр, возникает вопрос, что такое ожидаемая продолжительность здоровой жизни? Если ожидаемая продолжительность жизни — это количество лет, которое, согласно статистике, проживет ребенок в возрасте 0 лет, то ожидаемая продолжительность здоровой жизни — это концептуальное число, означающее количество потенциально прожитых лет за вычетом времени, когда организм не находился в состоянии здоровья. Из него вычитаются годы жизни, потерянные из-за болезни или несчастного случая, а также инвалидности. Согласно методу расчета ВОЗ, по состоянию на 2019 год ожидаемая продолжительность жизни южнокорейцев составляла 83,3 года, а продолжительность здоровой жизни — 73,1 года. Вопреки распространенному мнению о том, что корейцы живут дольше, но болеют больше, ожидаемая продолжительность здоровой жизни южнокорейцев увеличилась примерно на 5,7 года, с 67,4 года в 2000 году до 70,1 года в 2019. Общедоступные данные, показывающие, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни не увеличивается, обусловлены различиями в методах расчета ВОЗ и Национального статистического агентства Кореи. В случае последнего вычитаются все болезни, поэтому даже хронические заболевания, с которыми можно справиться, считаются фактором, сокращающим продолжительность жизни. Например, у вас обнаружили гипертонию или сахарный диабет, но вы смогли справиться с болезнями и прожили долгую и здоровую жизнь. Однако в тот момент, когда у вас развивается это заболевание, ваша здоровая жизнь, согласно расчетам Национального статистического агентства Кореи, заканчивается. Поскольку выявление и лечение хронических заболеваний на ранней стадии является способом профилактики ускоренного старения и инвалидности, неправильно так пугать людей, учитывая, как именно Национальное статистическое агентство Кореи рассчитывает данные о продолжительности жизни. Что значит «стареть хорошо»? Признаем, достаточно странно рассуждать на тему, насколько хорош или плох тот или иной способ старения. Путь к старению определяется взаимодействием различных жизненных взглядов каждого человека, имеющихся у него генов, а также и факторов окружающей среды, которых трудно избежать. Другими словами, бессмысленно обсуждать, как правильно или неправильно стареть, не увеличивая продолжительность здоровой жизни и не сводя к минимуму прогрессирование старческой слабости. Реальность такова, что болезнь и слабость приводят к инвалидности, что означает увеличение количества лет, требующих помощи сиделки. Это нерационально и дорого, как для человека лично, так и для всего социума. Хотя философия жизни некоторых заключается в том, чтобы жить как можно дольше, хорошо питаться и развлекаться, большинство людей все-таки не живут достаточно долго, страдая при этом от различных заболеваний. Таким образом, правильное старение означает, во-первых, уменьшение количества болезней и минимизацию старческой слабости путем замедления темпов старения, начиная с молодого возраста. Тем самым мы откладываем момент, когда возраст считается пожилым в биологическом смысле, а наше тело становится телом старого человека. Во-вторых, правильно стареть значит предотвратить инвалидность или избежать преждевременной смерти, вовремя и адекватно реагируя на болезни и старческую слабость, когда старое тело уже сформировано. К этому следует добавить, что уменьшение ненужных страданий в конце жизни, например, инвалидности, может стать ключевым элементом в хорошем старении. Эти вещи являются основными темами данной книги, но сначала давайте узнаем, как связаны разум и тело в старости. Подведем итоги. Первое. Стандартным способом измерения степени старения считается биологический возраст. Индекс хрупкости учитывает более 30 факторов, указывающих на состояние здоровья, и оценивает их как 0 – нормальное состояние, 1 – аномальное, а общий балл делится на количество компонентов. Если измерено 100 пунктов и 10 из них верны, индекс хрупкости будет равен 0,1 и так далее. Второе. Измерив индекс хрупкости человека и сравнив его со средним показателем людей того же возраста, можно довольно точно определить степень старения. Третье. Если ожидаемая продолжительность жизни – это количество лет, которое, согласно статистике, проживет ребенок в возрасте 0 лет, то ожидаемая продолжительность здоровой жизни – это период, который человек проживет без болезней и инвалидности. По состоянию на 2019 год ожидаемая продолжительность жизни южнокорейцев составила 83,3 года, а продолжительность здоровой жизни – 73,1 года, согласно методу расчета ВОЗ. Четвертое. Хорошее старение означает замедление его темпов, начиная с молодого возраста, уменьшение количества болезней, а также правильный образ жизни уже в старом теле. Это поможет предотвратить инвалидность и избавит от ненужных страданий в конце жизни. Спутанные нити. Остерегайтесь замкнутого круга старения. До сих пор мы наблюдали, как накопление отклонений по мере старения проявляется во внешнем видимом снижении функционирования организма. Важно отметить, что все изменения, происходящие во время этого процесса, взаимосвязаны. Однажды ко мне на прием пришла пожилая женщина, шкала клинической слабости которой составляла 5. Это, кстати, самые частые пациенты в гериатрии. Ким Бок Сун в этом году исполнилось 77 лет, но еще 10 месяцев назад она вела активный образ жизни, гуляла, работала в саду более часа в день, а по выходным посещала церковь. Она принимала 3 разных лекарства от гипертонии и повышенного холестерина, однако полгода назад у нее внезапно начались проблемы с перевариванием пищи, и появилось ощущение кома в горле. По ее словам, за месяц или два до этого, то есть около 8 месяцев назад, она пережила сильный стресс, когда у ее мужа случился инсульт, а ей пришлось ухаживать за ним в больнице. Ким всегда была довольно худой, а за это время потеряла еще 3 килограмма из-за плохого питания. Она стала испытывать частые позывы к мочеиспусканию и просыпалась 3-4 раза за ночь, чтобы сходить в туалет. Ей пришлось начать пить таблетки для поддержания функции мочевого. Состояние несколько улучшилось, но вместо учащенного мочеиспускания возник сильный запор, с которым никак не удавалось справиться. Пациентка не могла нормально питаться, из-за чего ощущала упадок сил во всем теле, ничего не могла делать дома, страдала бессонницей и постоянно испытывала позывы к мочеиспусканию. Не выдержав, она обратилась к врачу, и ей прописали снотворное. Сон вернулся, но частые походы в туалет ночью не прекратились. Ким Боксун стала чаще дремать днем, а семья начала замечать, что у женщины ухудшилась концентрация внимания, и она похудела еще на 5 килограммов. Ким решила пройти обследование на деменцию, результаты которого показали значительное ухудшение когнитивных функций. Результаты магнитно-резонансной томографии мозга, МРТ, головного мозга выявили легкое уменьшение гиппокампа. Пациентке назначили специализированные лекарства от деменции, после приема которых она стала испытывать тошноту и дискомфорт, больше не могла есть и стала часто мочиться в течение дня. Обеспокоенная дочь отвезла ее в ближайшую больницу. Результаты нескольких анализов, включая общий анализ крови, эндоскопия желудочно-кишечного тракта, УЗИ брюшной полости, УЗИ сердца и КТ брюшной полости, показали, что серьезных отклонений в организме не наблюдалось. Однако вес продолжал снижаться со скоростью 1 кг в месяц. У Ким не было сил абсолютно ни на что, поэтому большую часть дня она проводила в постели. Когда ее привезли домой из больницы, она уже была в инвалидном кресле. С точки зрения медицины для обычного взрослого человека, диагноз и проблемы Ким Боксун таковы: гипертония, гиперлипидемия, нектурия, потеря веса, запоры, нарушение пищеварения, атрофический гастрит, деменция. Она обращалась ко всем необходимым врачам – урологу, гастроэнтерологу и неврологу, каждый из которых проводил анализы и назначал лекарства в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями. Однако по мере того, как список назначаемых лекарств увеличивался, слабость и ощущение тумана в голове у пациентки усиливались. Почему так произошло? Замкнутый круг старческой слабости. Врачи-гериатры смотрят на старение и происходящее в связи с ним изменения в теле несколько иначе. Ким Боксун, у которой изначально была низкая мышечная масса, испытала сильнейший стресс из-за болезни мужа, что привело к глубокой депрессии и нарушению сна. Едва заснув после полуночи, она просыпалась в 3-4 часа ночи и больше не могла уснуть. Снижение аппетита является распространенным симптомом депрессии у пожилых людей. Многие жалуются не только на потерю аппетита, но и на трудности с перевариванием прежнего количества пищи. Сочетание сильного стресса, нарушенного питания и пониженной активности может привести к тому, что пожилые люди за считанные недели теряют значительное количество мышечной массы. Когда человек находится в больнице и большую часть времени проводит в постели, он теряет 1% мышечной массы в день. Такая потеря мышечной силы естественным образом приводит к снижению функциональности человека в целом. Ухудшается способность двигаться. Например, становится тяжело подниматься по лестнице или даже просто ходить. Возникают трудности в работе таких необходимых для жизни функций, как глотание, мочеиспускание и дефекация. Снижается сила диафрагмы, что может привести к осложненным симптомам ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Еще одна распространенная, но упускаемая из виду проблема – ослабление икроножных мышц, что затрудняет перекачку крови от ног к сердцу. Вследствие этого днем ноги отекают, а ночью отек спадает, поэтому приходится просыпаться 3-4 раза, чтобы сходить в туалет. Из-за дискомфорта при глотании, мочеиспускании и дефекации возникает замкнутый круг, в котором количество принимаемой пищи только сокращается. Отсутствие нормальной продолжительности сна из-за проблем с мочеиспусканием не дает мозгу ночью полностью отдыхать и восстанавливаться. Со временем депрессия усиливается, а вместе с ней когнитивные и физические функции. Это называется замкнутым кругом старческой слабости. В тяжелых случаях люди могут за 2-3 недели превратиться из полностью здоровых людей в людей, с трудом встающих с постели. Хуже всего, когда у человека, успешно перенесшего операцию или лечение, разум и тело настолько ослабли, что жить без помощи сиделки или членов семьи он уже не в состоянии. С точки зрения гериатрической медицины, список проблем Ким Бок-сун был следующим. Гериатрические синдромы, когнитивные нарушения, запор, недержание мочи, потеря аппетита и саркопения, сопровождающиеся выраженной дряхлостью. Депрессия и нарушение сна, вызвавшие проблемы из первого пункта. Давайте рассмотрим некоторые распространенные препараты для лечения дисфункции мочевого пузыря и пищеварительной системы, назначенные Ким. Мочевой пузырь – это эластичный шар, который в норме находится в расслабленном состоянии и удерживает мочу. Когда объем жидкости в нем достигает определенного уровня и мозг принимает решение о мочеиспускании, нейромедиатор ацетилхолин, АЦХ, заставляет шар сократиться и выпустить мочу. В норме мочевой пузырь может расширяться до 300-400 см кубических, но при состоянии под названием гиперактивность мочевого пузыря человек чувствует позывы к мочеиспусканию, даже если объем мочи совсем небольшой. Чаще всего это происходит в пожилом возрасте, а такие распространенные среди пожилого населения заболевания, как диабет, деменция, депрессия и саркопения, увеличивают риск возникновения данного недуга. Когда проблема мочеиспускания вызывает дискомфорт в повседневной жизни, пациентам назначают лекарства, блокирующие действие АЦХ на рецептор М3 в мочевом пузыре. Примечание. Рецептор М3. М-холинорецептор в гладкой мускулатуре. Другими словами, такие препараты ослабляют сокращение пузыря. Препараты, разработанные для мочевого пузыря, предназначены для находящегося в нем рецептора М3. Они оставляют нетронутым как можно больше других частей тела. Однако проблема в том, что структуры многих рецепторов в организме человека схожи, а задачи нейромедиатора АЦХ весьма разнообразны. АЦХ влияет на когнитивные функции, поэтому действие типичных лекарств от деменции заключается в увеличении концентрации этого нейромедиатора в мозге. Препараты, уменьшающие действие АЦХ, такие как лекарства для мочевого пузыря, называемые антихолинергическими, также попадают и в мозг, вследствие чего могут слегка снижать когнитивные функции. АЦХ также важен для дефекации и секреции слюны и слез. Поэтому антихолинергические препараты могут вызывать расстройство пищеварения, усиливать запоры, провоцировать сухость во рту и отечность глаз. Лекарства от расстройства пищеварения, которое прописали Ким после посещения другой больницы и проведения эндоскопии, также было антихолинергическим препаратом. Сухость во рту, ухудшение пищеварения, запоры и затуманенность разума были страшными побочными эффектами для пациентки, силы которой стремительно таяли. А принимать пищу она практически не могла. Поскольку у Ким Бок-сун продолжалось головокружение, и она совершала все больше ошибок в повседневной жизни, ей поставили диагноз «легкое когнитивное расстройство» и прописали лекарство от деменции. Однако у этих лекарств есть хорошо известный побочный эффект. Это то повышение чувствительности мочевого пузыря и желудочно-кишечного тракта. Ранее уже упоминалось, что специализированные препараты от деменции увеличивают количество АЦХ. Это как раз усугубляет те проблемы с мочеиспусканием, от которых страдала Ким Бок-сун. Среди лекарств, прописанных врачами, было два. Одно для повышения уровня АЦХ, а другое для его снижения. Найдите, наладьте и облегчите. В клиниках гериатрической медицины приоритетом является всесторонняя оценка медицинских и функциональных проблем людей. Когда я проанализировал хронологический порядок событий, то насчитал более 10 препаратов, включая стимулятор аппетита, антидепрессант, снотворное, препарат против дисфункции мочевого пузыря, лекарства от давления и повышенного холестерина. Я назначил анализы и отменил таблетки, так как полагал, что пациентка была сыта только от их приема, и поблагодарил ее за то, что она пришла разобраться со всем этим. Лекарственные препараты, подавляющие действие друг друга, были исключены, а лекарства, вызывающие побочные эффекты у пожилых людей, были заменены на более безопасные. Многие знают, что существуют препараты, которые противопоказано пить беременным. Детям тоже стараются не давать лекарства, влияющие на их рост и развитие. Пожилым людям также не подходят некоторые препараты, поскольку они с большей вероятностью могут вызвать такие осложнения, как снижение когнитивных способностей, делирий, увеличение риска возникновения травм от падений, электролитный дисбаланс, снижение функций почек и желудочно-кишечное кровотечение. Я сократил количество нейролептиков, влияющих на когнитивные функции, и увеличил дозировку антидепрессантов, способствующих легкому засыпанию и снижающих чувствительность мочевого пузыря, уменьшив таким образом список лекарств для него. Вскоре общее количество таблеток сократилось вдвое. Поскольку количество антихолинергических препаратов и транквилизаторов было уменьшено, я принял решение не назначать специализированных лекарств от деменции. Вместо препарата от гипертонии я прописал лекарства против отечности в ногах и запора. Чем меньше ноги отекают днем, тем меньше мочи выделяется ночью во время сна. Пациентку научили правильно лежать и делать упражнения перед сном. Поскольку у нее были проблемы с равновесием, ее проверили на остеохондроз и назначили инъекции для предотвращения переломов. Так как какое-то время она не получала нормального питания, анализы крови показывали дефицит питательных веществ. К счастью, особых проблем как с глотанием, так и с зубами не наблюдалось, поэтому мы назначили сбалансированную диету с добавлением биологически активных добавок – БАД. Это была попытка разорвать замкнутый круг. К сожалению, система здравоохранения Южной Кореи не рассчитана на такой тщательный анализ состояния пациента. И хотя многие врачи с удовольствием оказывали бы такую помощь пожилым, они не могут этого сделать, поскольку большинство клиник предполагает прием продолжительностью 3 минуты. Через 2 недели мы вновь встретились с Ким Бок Сун и ее семьей. Первые аспекты, которые улучшились после первой встречи, это сон, аппетит и работа кишечника. Прием нейролептических препаратов был ограничен, и через месяц после повторной проверки когнитивных функций выяснилось, что они вернулись в нормальный диапазон. Однако Ким было все еще трудно ходить после 3-месячного постельного режима. Этот пример показывает, что иногда дискомфорт, возникающий у пожилых людей, вызван не одним внезапно возникшим заболеванием. Он может являться результатом сложной взаимосвязи других проблем. Чтобы разорвать замкнутый круг старческой слабости, необходимо комплексно рассмотреть все медицинские и функциональные проблемы организма. Гериатрический синдром. Ранее был использован термин «гериатрический синдром», который может быть вам незнаком. Его также называют гериатрическим заболеванием, поскольку различные проблемы в пожилом возрасте часто имеют несколько причин, а многие симптомы взаимосвязаны. Запоры у Ким были вызваны сочетанием нескольких причин: уменьшением количества потребления пищи и жидкости, снижением физической активности, слабостью мышц тазового дна, а также приемом нескольких антихолинергических препаратов, замедляющих опорожнение кишечника. Если у вас внезапно начались проблемы с дефекацией, пройдите эндоскопию, чтобы исключить рак и другие заболевания. А также проверьте, не замедлилась ли работа прямой кишки. Если все будет в порядке, то вам поставят диагноз «функциональный запор» и пропишут слабительные средства, а также проведут инструктаж о здоровых привычках. С точки зрения гериатрии, запор — это совокупность причин. Распространенные гериатрические синдромы включают в себя снижение физической активности, саркопению, снижение когнитивных функций, деменцию, запор, недержание, гериатрическую депрессию, снижение аппетита, травмы от падений, пролежни, маразм и так далее. Если лечить каждый симптом как отдельное заболевание и назначать множество препаратов, лекарства для мочевого пузыря, слабоумия, запоров, стимуляторы аппетита, антидепрессанты, снотворное и так далее, то это создаст бесконечный замкнутый круг побочных эффектов, которые будут компенсироваться еще большим количеством лекарств. Пациенту будет становиться все хуже и хуже, поскольку он будет принимать все больше и больше лекарств. Такое явление называется каскадом назначений. Оно характерно для систем здравоохранения, в которых не развита гериатрия, и пожилые пациенты вынуждены самостоятельно обращаться к разным врачам по каждому симптому. Задача специалистов — понять, как появился этот каскад и разорвать этот замкнутый круг. Такой процесс называется депрескрипцией. 5 минус количество баллов, умноженное на 2,8 для мужчин или 2,4 для женщин, равно настолько сокращается жизнь. Гериатрические симптомы также имеют тенденцию проявляться вместе. Если мы рассмотрим старческую слабость как спектр и понаблюдаем за большой группой людей, то заметим, что когнитивные функции, уровень депрессии, качество жизни, физическое состояние и питание ухудшаются по мере увеличения степени слабости. Когда степень старческой слабости достигает определенной точки, возникает замкнутый круг из болезней, который быстро разрушает привычный уклад жизни. Поэтому лучше с молоду поддерживать уровень своих внутренних возможностей, чтобы не допустить возникновения этого круга. Как и в случае Ким Бок-сун, определенные обстоятельства могут нанести им сильный урон, поэтому нужно жить с определенным запасом прочности организма, чтобы даже если что-то пошло не так, вы не оказались в точке невозврата, то есть в том самом замкнутом круге. Таким образом, важным аспектом здоровья в среднем возрасте является укрепление внутренних возможностей организма. Подведем итоги. Первое. Симптомы и заболевания, возникающие в пожилом возрасте, называются гериатрическим синдромом и имеют множество переплетающихся между собой первопричин. Второе. Симптомы гериатрического синдрома часто рассматриваются как отдельные заболевания, а побочные эффекты от лекарств компенсируются еще большим количеством препаратов, создавая замкнутый круг, известный как каскад назначений. В таком случае необходимо понять, как появился этот каскад, чтобы разорвать замкнутый круг недомоганий. Третье. По мере прогрессирования старческой слабости ухудшаются когнитивные функции, качество жизни, депрессия и физическое функционирование, что приводит к образованию замкнутого круга. Ключ к благополучию – укрепление внутренних возможностей. Акселератор старения. Скорость старения зависит от образа жизни. Ранее мы уже говорили, что календарный и биологический возраст, а также степень старческой слабости, часто не совпадают. Так, 70-летний мужчина может иметь тело как 80-летнего, так и 60-летнего. Привычные нам часы ходят с одинаковой скоростью, однако часы старения в вашем теле могут ускоряться и замедляться в зависимости от того, что вы едите, достаточно ли отдыхаете, как много двигаетесь и сколько стресса испытываете. Такая концепция различных темпов старения и, соответственно, различных биологических возрастов ранее была понятна лишь абстрактно. Однако последние достижения в области молекулярной биологии позволили измерять степень старения людей и животных, а также скорость их старения в настоящий момент времени с помощью анализа крови. Существует несколько способов измерения биологического возраста, но метод, используемый в гериатрии, превалирует над другими. Это оценка внутренних возможностей человека, а точнее доли нарушенных функциональных элементов, индекс старческой остении. Еще несколько лет назад индекс хрупкости был лучшей моделью для расчета продолжительности оставшейся жизни и вероятности стать инвалидом или попасть в дом престарелых в будущем. Однако в этом случае баллы начислялись только тогда, когда начинались ощутимые нарушения. Молекулярные и клеточные изменения, происходящие у молодых людей, такой способ отследить не мог. Открытие эпигенетических часов. Биологи начали задумываться о возможности изменения биологического возраста с помощью анализа крови еще в 1960-х годах. Изначально они предполагали, что в этом им помогут теломеры, длина которых сокращается по мере репликации и деления клеток. Однако по мере увеличения количества исследований на эту тему стало понятно, что клеточные деления не могут отразить все то многообразие изменений, которое происходит в теле человека в процессе старения. С тех пор ученые разработали инструмент под названием эпигенетические часы, с помощью которого можно измерить реальную степень старения человека. Эпигенетические часы — это алгоритм, измеряющий ряд факторов в организме, в том числе метильной группы, для достаточно точного определения биологического возраста. Идея заключается в том, что метильные группы геномной ДНК отражают влияние совокупности всех факторов окружающей среды, воздействующих на человека в течение всей его жизни. Все, что он ест, занимается ли спортом, как отдыхает и болеет. Хотя сама последовательность ДНК не меняется, метильные группы, ее покрывающие, подвергаются изменениям. Общая структура этих метильных групп влияет на то, как гены проявляют свою активность. Это явление называется паттерном метилирования ДНК. Достижения в области информационных технологий и молекулярно-биологического анализа позволили проводить масштабные исследования эпигенетических паттернов ДНК, выделенных из крови. В 2011 году Стив Ховард, профессор генетики и биостатики, заметил, что возраст человека можно распознать по структуре метильных групп, но это наблюдение первоначально было отвергнуто научным сообществом. Примечание. Биостатика — учение о средней продолжительности жизни и среднем приросте народонаселения. Однако по мере совершенствования алгоритма точность эпигенетических часов росла, и они начали оказывать огромное влияние на исследование старения. Их можно применять не только для измерения возраста, но и для исследования влияния на старение любого экспериментального вмешательства. Плохие или полезные привычки в еде, лекарства, замедляющие старение, физическая нагрузка и так далее, социальных и бытовых явлений, эмоциональный стресс, употребление алкоголя и так далее. Это первый биологический инструмент, который позволяет увидеть, как меняется скорость старения под действием таких факторов, как, например, курение или вирус COVID-19. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта появились методы, не опирающиеся на паттерны метилирования. Например, разрабатываются и проверяются алгоритмы для оценки биологического возраста по фотографиям лица, рентгенограммам грудной клетки и магнитно-резонансной томографии мозга, МРТ. Эти алгоритмы позволили проанализировать влияние ускоренного старения и изменения его скорости на реальную степень старения человека, что до сих пор представлялось лишь в фантазиях. С конца 2010-х годов растет количество исследований, которые показывают, как ограничение калорийности и здоровый или нездоровый образ жизни могут реально изменить эпигенетические часы и связанные с ними биологические параметры у человека. Используя аналогичные методы, можно узнать, как изменяется скорость старения и какой темп, медленный или ускоренный, присущ конкретному организму. Кроме того, с помощью этого инструмента спектр старения человека, рассматриваемый гериатрией, наконец-то увязывается с молекулярно-биологическими методологиями. Исследования показали, что результаты индекса старческой остении человека, отражающие степень разрушенности организма, достаточно хорошо согласуются с данными, получаемыми при помощи эпигенетических часов. Данный инструмент может предсказать будущие болезни, функциональный упадок и смерть человека. Мы, наконец, смогли узнать о том, что накопление степени старения в течение жизни является суммарным показателем биологического возраста, старческой слабости и функционирования человека, внутренних возможностей, что имеет большое значение. Исследования, связанные с контролем старения, которые ранее были невозможны у людей, поскольку требовали больших временных затрат, теперь могут быть проведены за короткий срок. Для этого используются микро- и макропоказатели эпигенетических часов и аспекты индекса старческой остении, которые позволяют выявить дальнейшие изменения организма. Ускоренное и замедленное старение. В одном исследовании старения ученые на протяжении 12 лет наблюдали за 1037 взрослыми с 26 до 38 лет, родившимися в 1972-1973 годах в Данидине, Новая Зеландия, и отслеживали у них 18 показателей здоровья, включая гликированный гемоглобин, функционирование легких, артериальное давление, липидный состав крови, маркеры воспаления, функцию почек, кардиореспираторную выносливость, степень абдоминального ожирения, индекс массы тела, ИМТ, длину теломер и пародонтит. Исследователи проанализировали их темпы старения за 12 лет жизни, а затем отслеживали их возрастные изменения до достижения ими 45-летнего возраста. В этой работе изучалось, как скорость старения влияет на внутренние возможности человека в долгосрочной перспективе. Можно сказать, что это первое исследование такого плана. Когда ученые изучили биологический возраст участников, то заметили, что их темп старения в период с 26 до 38 лет был тесно связан с их биологическим возрастом в 38 лет. Оказалось, что у людей, у которых в молодом возрасте наблюдалось ускоренное старение, в среднем возрасте биологический возраст значительно превышал календарный. Более того, у этих людей были гораздо худшие результаты во всех аспектах физического и когнитивного функционирования, а также качество жизни в целом по сравнению с их ровесниками, которые старели медленнее. В частности, их IQ сильно снизился по сравнению с таким же показателем в молодости. Когда людям, ничего не знавшим об исследовании, показывали фотографии участников в возрасте 45 лет, их оценка возраста испытуемых совпадала с показателем биологического возраста или степенью старения участников. В ходе МРТ мозга, проведенной в 45-летнем возрасте, исследователи обнаружили, что у тех, кто старел в ускоренном темпе, наблюдалось значимое истончение коры головного мозга и уменьшение размера гиппокампа, области мозга, ответственной за память. Изменения белого вещества, свидетельствующие о цереброваскулярном старении, также были более серьезными. Это значит, что у людей, подверженных ускоренному старению, индекс старческой астении, то есть степень накопленных нарушений, прогрессирует гораздо быстрее, чем у тех, кто стареет медленно. Так кто же подвержен ускоренному старению? Самым надежным показателем в исследованиях, связанных с изучением процесса старения, является продолжительность жизни. Если будет найдено какое-то многообещающее средство по изменению скорости старения, то оно в первую очередь должно быть способно увеличить среднюю и максимальную продолжительность жизни в широкой группе генетически разнообразных популяций животных. Наблюдение за продолжительностью жизни широкой группы населения – самый быстрый способ обнаружить факторы, связанные с ускоренным старением. Исследование, в котором приняли участие 78 тысяч канадцев, показало, что четыре фактора – курение, физическая активность, употребление алкоголя и диета – могут изменить продолжительность жизни на 16,8 года для мужчин и 18,9 года для женщин. В другом исследовании, в котором участвовали 120 тысяч американцев, выяснилось, что колебания продолжительности жизни у людей в возрасте 50 лет могут достигать 14 лет для мужчин и 12,2 года для женщин, в зависимости от наличия привычки курить, лишнего веса, физической активности, количества потребляемого алкоголя и рациона питания. Еще одна исследовательская работа, проанализировавшая образ жизни 720 тысяч американцев, выявило, что сочетание семи привычек образа жизни, низкой физической активности, употребления веществ, вызывающих привыкание, курения, алкоголизма, неправильного питания, плохой гигиены сна, а также проблемных социальных отношений, обуславливает уменьшение продолжительности жизни в возрасте 40 лет на 24 года для мужчин и на 21 год для женщин. Они выявляют важные аспекты образа жизни в зрелом возрасте: отказ от курения, поддержание здорового веса, достаточная физическая активность, умеренное потребление алкоголя, сбалансированное питание, достаточное количество сна, отсутствие стресса, отказ от употребления веществ, вызывающих привыкание, и наличие адекватной социальной активности. Любопытно, что работы, анализирующие скорость старения на молекулярном уровне, также показали, что ранее указанные факторы могут контролировать скорость старения у людей. Оказалось, что она может предсказывать будущие заболевания и потребность в уходе в пожилом возрасте. Сбалансировав свой образ жизни, можно прожить долгую, здоровую и яркую жизнь. Скорость старения зависит от образа жизни. Есть один человек, которого горячо обсуждали в начале 2023 года. Это Брайан Джонсон, американский бизнесмен, который ежегодно тратит 2 миллиона долларов на борьбу со старением. 45-летний мужчина придерживается диеты, занимается высокоинтенсивными физическими упражнениями, соблюдает гигиену сна и принимает различные пищевые добавки под наблюдением медицинского персонала. По его словам, успешный бизнес принес ему не только большой финансовый успех, но и сильный психологический и физический стресс. И вот после продажи своей компании он стал одержим здоровьем. Мужчина похвастался, что за 2 года работы ему удалось улучшить биологический возраст на 5,1 года, а также замедлить скорость старения на 24%. Вид богатого бизнесмена, вкладывающего огромные деньги в свое здоровье, вызвал у многих закономерные опасения, что в будущем возникнет еще большее неравенство в вопросах здоровья между богатыми и бедными. Но ученые и врачи, изучающие вопросы старения человека, с этим не согласны. Эффекта торможения старения, достигнутого этим бизнесменом, можно добиться и не будучи миллиардером, привнеся незначительные изменения в свой образ жизни. Но такие истории, разумеется, не настолько интересны и привлекательны для публики. Так, согласно одному исследованию, оказалось, что если на 8 недель изменить свой образ жизни, соблюдая диету без простых сахаров, обработанных зерен и красного мяса, и добавив физическую активность, восстановительный сон и релаксационную медитацию, то ваш биологический возраст, измеряемый молекулярно-биологическим методом, снизится на 3,2 года. В таких исследованиях элемент, который оказывает наибольшее влияние, это натуральное питание. Это подтверждается результатами исследования, в котором было обнаружено, что скорость биологического старения замедлилась на 29% больше в группе, которая изменила свои привычки в еде и внедрила в жизнь натуральное питание, чем в контрольной группе, каких изменений и вмешательств не было. Чтобы обратить вспять ускоренное старение при помощи диеты с низким содержанием обработанных продуктов, простых сахаров, сыра и красного мяса, но с высоким содержанием цельного зерна, бобов и овощей, не нужно много денег. В следующих частях книги рассказывается о конкретных способах замедления ускоренного старения и корректировки элементов жизни, учитывая возраст в данный момент. Если все делать правильно, то тратить 2 миллиона долларов в год, чтобы оставаться молодым, вам будет не нужно. Подведем итоги. Скорость старения в молодости у всех людей разная. Она влияет на то, насколько быстро мы стареем в среднем возрасте. Люди, стареющие быстрее, обычно менее выносливы и активны, чем те, кто стареет медленнее. Это может проявляться в снижении физической активности, ухудшении когнитивных функций и общего качества жизни. Второе. Причинами ускоренного старения являются курение, ожирение, отсутствие физических упражнений, алкоголь и неправильное питание. Третье. Изменение привычек образа жизни, такие как отказ от курения, поддержание здорового веса, достаточная физическая активность, отказ от алкоголя, сбалансированное питание и достаточный сон, могут помочь замедлить старение без больших денежных затрат. Ответ на вопрос о замедленном старении. Правильные усилия в правильное время. Если рассматривать человека как организм, в котором происходят обменные процессы, то его жизнь можно разделить на три периода. Первый период — детство и подростковый возраст, когда происходит рост и развитие. Это время, когда организму необходимо потреблять больше энергии извне, чем того требуют основные потребности. В конце 20 и в начале 30 лет рост и развитие тела прекращаются. Оно становится похожим на тело взрослого человека, и происходит период активного размножения. Уровень гормонов роста и половых гормонов достигает своего пика, что приводит к повышению интенсивности основного обмена. Благодаря этому человек может есть столько, сколько ему хочется, не опасаясь набрать лишний вес или столкнуться с другими проблемами, связанными с медленным обменом веществ. Второй период начинается с 35 лет. По мере того, как уровень гормонов постепенно снижается, уменьшается и величина основного обмена, и человек начинает набирать вес. Однако, в отличие от меняющегося организма, пищевые привычки обычно не претерпевают изменений. К тому же, многие из нас ведут преимущественно сидячий образ жизни, поэтому мы страдаем от метаболического избытка и легче набираем вес. Важно понимать, что все метаболические нарушения, которые испытывает наш организм с этого периода и до ранней старости, можно сравнить с давлением на педаль газа, ускоряющую старение. Ученые, занимающиеся вопросами старения, считают, что общее количество инсулина, которое вырабатывается в течение жизни в условиях повышенных метаболических процессов, определяет скорость старения. Лекарственные препараты и здоровые привычки, увеличивающие продолжительность жизни и замедляющие процессы старения у животных в лабораторных условиях, минимизируют метаболический избыток в этот период. Чем раньше вы начнете заботиться о своем теле, тем меньше вероятность того, что с возрастом вы потеряете мышцы и аппетит, работа пищеварительной системы, мочевыводящих путей и кишечника ухудшится. Другими словами, минимизация метаболического избытка является наиболее важным приоритетом в этот период. Во втором периоде, по мере накопления в организме отклонений, начинают проявляться хронические заболевания. Когда количество отклонений превышает определенную черту, начинает формироваться описанное ранее явление старения. Этот период является третьим. С этого момента снижается аппетит, ухудшаются работа пищеварительной системы и функционирование суставов, что мешает нормальной физической активности. На микроскопическом уровне организм страдает от хронического, часто бессимптомного воспаления, а воспалительные вещества, выделяемые стареющими клетками, усугубляют ситуацию. Несмотря на достаточное количество аминокислот в крови, выделяемое при соответствующем уровне физических нагрузок, мышцы не могут производить достаточное количество мышечного белка. Процесс синтеза более сложных веществ из более простых называется анаболизмом, Анаболизм. В период старения анаболический процесс синтеза мышечного белка из аминокислот нарушается, что приводит к состоянию анаболической резистентности. Вот почему в старости вы так или иначе теряете мышечную массу, даже если хорошо питаетесь и занимаетесь спортом, как в молодости. Если ничего не делать с анаболической резистентностью, то она может привести к мышечной слабости. А если дойти до того, что вы не сможете даже встать с кровати, восстановить физические функции собственными силами будет очень сложно, и в итоге вам потребуется забота сиделки. Поэтому основной задачей на третьем этапе является улучшение физического функционирования, включая достаточное потребление белка и силовые тренировки. На этом этапе особенно важно максимально поддерживать физическое, когнитивное и социальное функционирование, чтобы сохранять жизненные силы. Пожилые люди, не болеющие какими-то конкретными заболеваниями, но испытывающие слабость и снижение физических функций, могут активно заниматься спортом и уже через месяц заметить значительные улучшения. И наоборот, всего несколько недель отсутствия активности могут сильно ухудшить подвижность. На разных жизненных этапах нужны разные усилия. В клинике и за ее пределами мне грустно встречать подверженных ускоренному старению людей, которые страдают от многочисленных хронических заболеваний. Необходимо понять, на каком метаболическом этапе находится ваш организм и выбрать подходящий для него образ жизни. Но не все люди это осознают. Самый распространенный пример, который я вижу, это человек 70 лет со слабыми мышцами, принимающий множество лекарств от хронических заболеваний. У него налицо быстро прогрессирующая старческая слабость. При этом он с упоением следует антидиабетической диете, которую увидел на YouTube, ест семена и цельные зерна, а также проходит 20 тысяч шагов в день. Если бы этот человек следовал всем этим принципам 30 лет назад, у него не развился бы сахарный диабет. Но поскольку он начал придерживаться такого питания только сейчас, когда в его теле уже происходит уменьшение мышечной массы, его организм потеряет еще больше мышц. Таким людям я объясняю, что из-за старения и сахарного диабета им нелегко набрать мышечную массу, даже придерживаясь правильного питания и занимаясь силовыми тренировками. Если они будут выполнять силовые упражнения ежедневно, потреблять 3 раза в день достаточное количество белка и вернуть себе здоровый вес, то их состояние при сахарном диабете улучшится. Молодые люди, которых беспокоит гиперметаболизм, едят слишком много белка, чтобы побороть усталость и дискомфорт в опорно-двигательном аппарате. Активное потребление белка также может быть связано с тем, что этот макроэлемент преподносится и рекламируется в СМИ как необходимое питательное вещество. Однако многочисленные исследования показали, что у молодых людей нет ранее описанной анаболической резистентности, поэтому прирост мышечной массы от диеты, богатой углеводами и белками в сочетании с физическими нагрузками, не так велик. Чрезмерное потребление белка в молодом возрасте может ускорить старение. Это происходит из-за стимуляции mTOR, контролирующего синтез белка и рост клеток, который является одним из механизмов, приводящих к преждевременному старению. При разработке плана по контролю здоровья важно понимать, на каком этапе метаболических процессов организма вы сейчас находитесь. После этого определите свою цель и ведите образ жизни, который приближает вас к ней, но не забывайте об умеренности. Если вы будете слепо следовать тому, что видите по телевизору или на YouTube, то можете усугубить дисбаланс, в котором находитесь на данный момент. В следующей части мы рассмотрим некоторые аспекты здоровья, определим цели, выявим текущие проблемы и узнаем, как их исправить. Подведем итоги. Первое. Если рассматривать человека как метаболически активный организм, то его жизнь можно разделить на 3 периода. Период детства и юности, когда организм растет и развивается. Середина 30-летия, начало старения, когда уровень гормонов и обмена веществ снижаются. Третий период – старость, когда наступает старческая слабость. Второе. В пожилом возрасте организм становится анаболически резистентным, то есть он больше не способен использовать аминокислоты для построения мышечной массы, поэтому теряет мышцы, даже если тренируется и хорошо питается, как в молодости. Третье. При разработке плана по контролю здоровья необходимо понимать, на каком этапе вы сейчас находитесь, и прикладывать усилия, соответствующие ему. Дополнительно. Сокращаю ли я свою жизнь? Скорость старения невозможно определить с помощью простого анкетирования. Однако можно узнать, как жизненные привычки влияют на продолжительность жизни. Приведенные далее вопросы взяты из запроса для американцев в возрасте 50 лет. Они помогут вам оценить, какие факторы могут увеличить или сократить продолжительность жизни на 12 лет у мужчин и на 14 лет у женщин. За каждый потерянный балл в возрасте 50 лет можно вычитать 2,4 года из продолжительности жизни у мужчин и 2,8 года у женщин. Образ жизни не только определяет, сколько вы проживете, но и влияет на скорость старения. Как показали недавние исследования, проведенные с использованием эпигенетических методов, привычки образа жизни могут замедлять и ускорять старение. Приведенные далее факторы часто учитываются при прогнозировании развития возможных хронических заболеваний. Каждому из факторов соответствует определенное количество баллов. Максимальная сумма — 5. Средний американец обычно набирает 2. Аналогичное исследование, проведенное в Южной Корее с использованием похожей шкалы, показало примерно такие же результаты. 1. Я занимаюсь интенсивным спортом по крайней мере 3 раза в неделю по 30 минут. 1 балл. 2.1. Я ем овощи, фрукты и цельнозерновые продукты каждый день. 0.5 балла. 2.2. Я не пью сладкие напитки, газированные напитки, содержащие сахар и так далее, в повседневной жизни. 0.5 балла. 3. Я выпиваю менее 15 стаканов алкоголя в неделю, 7 граммов алкоголя на порцию, 200 миллилитров пива. 1 балл. 4. Я никогда не курил. За всю жизнь выкурено менее 100 сигарет. 1 балл. 5. В настоящее время у меня нормальный вес. 18,5-24,9 килограмма на метр квадратный по ИМТ. 1 балл. Вычитаем из 5 количество баллов и умножаем на 2,8 для мужчин и 2,4 для женщин. Равно, настолько сокращается жизнь.